17 мая самолетом отбыл из Пхеньяна председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ын Нам для участия в инаугурации президента Республики Экваториальная Гвинея. На летном поле Пхеньянского международного аэродрома выстроился почетный карауль Корейской Народной Армии. Его сопровождали заместитель председателя Президиума Верховного Народного Собрания Ян Хён Суп и соответствующие работники.